«Ты становишься старше», — сказала она, потянувшись, чтобы погладить маленькую, едва заметную серебристую прядь, смешавшуюся с золотистой. «Мы больше не похожи друг на друга». Печаль наполнила его глаза, даже когда Джейми заставил себя улыбнуться. «Это происходит со всеми близнецами по мере их взросления. Я полагаю, что время действует на всех по-разному. Джоффри был похож на тебя в молодости. Даже лучше, потому что в нем была часть моей красоты. Он был идеален, и они убили его за это. А сейчас хотят убить меня. Серсея, ты, помоги мне раздеться», — потребовала Серсея, повернувшись к нему спиной. Через мгновение Джейми начал расшнуровывать спинку платья, его руки были также натренированы в этом, как и в обращении с мечом. Когда все слои ее наряда были, наконец, расстегнуты, Серсея небрежно уронила дорогое черное платье на пол. Она отшвырнула его в сторону, предоставив прислуге возможность убрать. «Мой халат», — указала она, кивнув в сторону, где он был накинут на одно из ее кресел. Когда Джейми передал его, Серсея позволила ему одеть халат на нее. Легкий, шелковистый материал прекрасно чувствовался на ее обожженной коже. Наконец, она взяла предложенный ей кубок вина и не стала спорить, когда Джейми усадил ее в кресло. «А-а-а, так намного лучше», — вздохнула она, садясь на мягкое сиденье. «Джейми, прикажи слугам приготовить для меня ванну с молоком. О, и я хочу подогретого пряного вина с пикшей в соусе из трав, грибными пирожками и пирогом с заварным кремом для ужина сегодня вечером». «Конечно, Серсея», — мягко сказал он. Джейми опустился на колени рядом с ней, взяв ее за руку. «Но, я беспокоюсь о тебе. С тех пор, как мы потеряли отца, Джоффри и Таммина, ты, мы их потеряли», — усмехнулась Серсея. Она вырвала свою руку из руки Джейми. «Не мы потеряли. У тебя не было никаких отношений с Джоффри и Таммином. Тебе было наплевать на них». Джейми выглядел обиженным. «Это неправда, я. Не смей сравнивать свое горе с моим. Ты не представляешь, что такое быть бездетной матерью. Это не продлится долго. Серсея вернет Мерцеллу, даже если ей придется сжечь этот город и все остальные города и замки в Вестеросе. Она не позволит никому забрать свою дочь. Более того, у них с Джейми будет больше детей. И на этот раз им будет лучше, потому что рядом не будет Роберта, который мог бы запятнать их своим влиянием. Конечно, им нужно как можно скорее приступить к созданию этих малышек, чтобы их можно было выдать за отпрысков ее покойного мужа. Секс теперь будет болезненным, независимо от того, сколько макового молока она выпьет, но ощущение Джейми внутри себя и то, что ее чрево снова наполнится его детьми, стоило этой боли. Хотя бы по той причине, что это укрепит власть Серсии на железном троне. «И я сохраню их», — пообещала она себе. «Я избавлюсь от всех, кто противостоит мне, и буду править Вестеросом, как и должно было быть. Я превращу его в рай для Джейми, наших детей и себя. Никто больше никогда не сможет ничего у меня отнять. Джейми всегда будет рядом со мной, и наши дети останутся с нами. Когда все наши враги будут мертвы, никто не сможет противостоять нам». «Нет, нет, я бы никогда», — заверил ее Джейми, — «я не могу представить, через что ты проходишь. Я все еще беспокоюсь. Ты не очень хорошо себя чувствуешь с тех пор, как проснулась. И, прежде чем ты что-то скажешь, это больше, чем ожоги или горе, теперь ты более агрессивна. Если бы я не знал тебя лучше, я бы сказал, что ты была в восторге от идеи войны. Это так уж плохо?» — спросила Серсея. «Разве я не должна жаждать мести за смерть нашей семьи и собственное увечье?» Джейми покачал головой. «Нет, нет, я имею в виду, желание отомстить, это нормально. Я тоже хочу причинить боль людям, которые забрали отца и Таммина, но я не это имел в виду. Серсея, я был частью войны, я знаю, что это такое. Война невероятно ужасна, настолько ужасна для всех, что я даже не могу выразить это словами. Не стоит торопиться с ней, междоусобная война опустошит весь Вестерос, тем более, что наши шансы невелики. И что заставляет тебя так говорить? Опыт!» — воскликнул Джейми. «Опыт, которого у тебя нет. Серсея, ты сделала меня десницей, чтобы я мог дать тебе совет. Поэтому я умоляю тебя прислушаться к моему совету». Серсея посмотрела на своего близнеца, ища в его лице любовь, которая должна была быть там. Вместо этого она нашла только тревогу и страх. «Он мне не доверяет», — поняла она. Джейми думает, что я глупая, бесполезная женщина, как и любой другой мужчина. Он думает, что я не учла нехватку солдат. Конечно, учла. Но мне всегда удавалось получить то, что я хочу, даже если мне приходилось подходить к этому творчески. Это ничем не отличается. Есть много групп наемников, которые ухватятся за шанс служить мне. Квиберн раньше был членом храбрых соратников, возможно, он сможет связаться с их лидером для меня. Серсея. Позвал ее Джейми, выбивая из мыслей и планов. «Мне есть о чем подумать», — сказала Серсея после того, как посмотрела в умоляющие глаза своего близнеца. «Иди, мне нужно побыть одной». Джейми выглядел обиженным таким внезапным гонением, но кивнул и поднялся на ноги. «Хорошо, я пойду распоряжусь насчет твоего ужина, и скажу слугам, чтобы они приготовили тебе ванну». Когда он был у двери, Серсея позвала его. «Джейми, да, что бы ни случилось, я не прощу тех, кто предал меня. Старки, Тарли, Баратионы, Мизинец, Варис, Пес, Тирион. Я увижу, как они все ответят за то, что они у меня забрали», сказала она. «Конечно, Серсея, я понимаю». И вот он ушел, оставив Серсею наедине со своими мыслями. Мыслями и отражением ее покрытого шрамами лица в зеркале. Свет свечи мерцал, заливая тусклую комнату неровным, нервирующим светом. «Должно быть, одна из служанок добавила в огонь трав и специй, потому, что вся комната пахла корицей и гвоздикой. Этого было достаточно, чтобы Серсея чуть не заснула в кресле. Она закрыла глаза и позволила своим мыслям перенестись назад во времени, пока не оказалась в темной палатке со стеклянными сосудами, полными странных специй, молотых растений и частей тел животных. Воздух и тогда был надушен. С потолка свисали пучки сушеных трав, а в углу горел небольшой огонь. Серсея тоже была там, молодая, красивая и все еще наивная. «Когда я выйду замуж за принца?» — спросила Серсея, рана на пальце все еще болела, там, где Мэгги уколола ее железным кинжалом. «Никогда», — ответила злая старая корга. «Ты выйдешь замуж за короля». Это были хорошие новости. Серсея могла бы выйти замуж за Риегора, и тень безумного короля ненависла бы над ними. Какой глупой она была. «Я буду королевой». «Да», — желтые глаза Мэгги приобрели зловещий блеск в свете свечи. «Ты будешь королевой, пока не придет другая, моложе и красивее, чтобы свергнуть тебя и забрать все, что тебе дорого. Молодая королева». Как долго Серсея мучилась вопросом о личности безликой женщины, преследовавшей ее во сне. В течение многих лет она критическим взглядом наблюдала, как расцветают молодые придворные фрейлины, уверенная в себе, когда ни одна из них не приближалась к ней по красоте. Даже другие знаменитые красавицы Вестероса казались скучными по сравнению с ней. Да, Арианна Мартилл могла привлечь взгляды, но это было из-за ее огромной груди и шлюховатой одежды. Маргарита Тирелл была симпатичной юной розой, но она слишком подлая и колючая, чтобы когда-либо стать настоящей королевой. А Санса Старк? Что ж, девушка была столь же красива, сколь и глупа. Она не сможет представлять угрозы для Серсеи. Сирана, тем не менее, она такая же красивая, как и проницательная, подумала Серсея, вспыхнув гневом от мысленного образа темноволосой женщины. Так называемая леди Сирана вела себя так высокомерно, что находиться с ней в одной комнате было противно. Как открыто она выставляла на показ свое неприятие надлежащего приличия. И она была счастлива. Чем старше становилась Серсея, тем больше она ненавидела счастье младших девушек. Это было горьким напоминанием о наивности, которую она давно потеряла, и о жизни, в которой ей было отказано. «И вот она где-то там, с когтями на шее моей бедной дочери», — подумала Серсея. Образ прекрасного лица Мерцеллы с широко раскрытыми от страха глазами пронесся в ее голове. «Ты должна быть сильной, маленькая львица. Не позволяй им уничтожить тебя. Не позволяй ей уничтожить тебя». Она сделала большой глоток вина, и к ней вернулись воспоминания. «У нас с королем будут дети?» — спросила Серсея, уже зная, что дети – это способ обеспечить ее власть. «О, да, два десятка у него, и всего лишь три ребенка у тебя. Золотыми будут их короны и золотыми будут их саваны», — сказала она. Серсее не хотелось вспоминать следующие, последние слова Мэгги лягушки. Она пообещала Серсее три ответа, и три ответа дала женщина, три ужасных, проклятых ответа. Так почему больше? Зачем говорить Серсее, как она умрет? В В течение многих лет Серсея пыталась убедить себя, что это могло быть неправдой, что это могла быть ужасная, ненавистная попытка женщины свести с ума красивую молодую девушку. Однако в глубине души Серсея знала, что это не так. Она знала, что, как бы Серсея ни боролась с судьбой, Волонкар, маленький брат убьет ее. Если только Серсея не удастся убить его первой. Тирион все еще там. Он, вероятно, замышляет мою смерть прямо сейчас. Как только у него появится шанс, он убьет меня. Так же, как он убил моих детей с горечью, подумала она. Ты должна быть осторожнее. Серсея открыла глаза, уставившись в свое маленькое зеркало. Я знаю. Я сделала все, что могла, чтобы защитить себя и своих детей. Но только для того, чтобы все впало в безумие. Ты все сделала правильно, сказала ее отражение. У тебя есть железный трон. Ты не привязана к какому-то бесполезному жестокому мужу. У тебя, наконец-то, есть сила, о которой ты всегда мечтала, и никто не стоит у тебя на пути. Это неправда. Мои враги по-прежнему в каждом углу, прячутся в каждой тени. Тирион, Слинт, Пицель, даже Джейми. Они лишат меня моей силы и положения. Ты умнее их, улыбнулась ей отражение, ее кожа была гладкой и красивой, но не сильнее. Ну, если дело дойдет до опасного конца и появится слишком большая угроза, ты знаешь, что нужно сделать. Серсея вскочила на своем месте. Что? Ты должна убить их всех, любым способом. Ты, наконец-то, контролируешь свою жизнь. Не позволяй никому отнять это. Не будь чьей-либо жертвой. Хорошо, кивнула Серсея. Я все поняла. Я выиграю войну. Война может быть ужасной вещью, но она также может быть возможностью для укрепления твоего положения. Ты можешь сделать это, Серсея. Ты знаешь, что можешь. Ты всегда знала, что лучше для твоей семьи и для всего Вестероса, подбадривало отражение. Итак, каким будет твой первый шаг? Серсея закрыла глаза, пытаясь вспомнить все, что ее отец когда-либо говорил о правлении. Отец говорил, что знание окружающей обстановки – лучший способ обезопасить свое местоположение. Контролируй потоки писем, контролируй передвижение солдат и торговцев и никого не выпускай из-под контроля. «Мне нужно расширить контроль окрестных земель», – наконец сказала она. «Я сообщу Джейми, что я хочу, чтобы наши постоянные силы были готовы. Королевская гавань и прилегающая территория должны быть в безопасности. Солдаты должны начать патрулирование дорог, ведущих к городу, и занять близлежащие замки и селения. Отлично, не позволяй». Внезапный стук в дверь прервал собеседницу Серсии, превратив ее в безмолвное зеркальное отражение. «Кто это?» – раздраженно спросила она. «Великий мистер Пицель, ваше величество», – раздался кроткий голос с другой стороны двери. «Я только что сбежала от твоей компании. Почему ты здесь, чтобы побеспокоить меня?» Серсея вздохнула, закатив глаза. «Входи». Когда иссохший старик прокрался в ее покой, Серсея нахмурилась. «Что бы это ни было, поторопись. У меня слишком много дел, чтобы тратить время на ерунду. Конечно, моя королева», Пицель вытащил из рукава маленький свиток. «Это Грейджи, ваше величество. Они, наконец, сообщили о своих намерениях». Глава 27, часть 5. «Тирион Ви, ты уже уходишь, но мы только что приехали. Мы уже отдохнули, Брон», — ответил Тирион, засовывая чистую одежду в вещевой мешок. «И да, я отплываю на запад с Тирелами, как только они отправятся в путь, сразу после того, как у нас будет еще одно собрание. Чем раньше я вернусь в утес Костерли, тем лучше». «Так сильно торопишься, да?» — спросил Брон, поднимая голову с подушки, чтобы встретиться взглядом с Тирионом. Наемник выглядел таким же довольным, как толстый домашний кот. Он лежал на большой кровати, а рядом, на маленьком столике, стоял кувшин дарнийского вина и тарелка с сыром и фруктами. «Если ты спрашиваешь, скучаю ли я по утесу, то нет. Несмотря на то, что это мой дом, у меня не так много счастливых воспоминаний. Тем не менее, это дом моей семьи, и я должен поговорить с моим дядей Киваном. Мне нужно попасть туда, пока Серсея не вцепилась в него своими когтями. Дядя Киван, с его известным практичным характером, очевидно, станет важной фигурой в грядущих конфликтах. Привлечь его на сторону Тириона было очевидно важно. Там же жила и тетя Тириона, Джинна. Она была толстая, грудастая и с гладким лицом, проницательная и саркастичная, но умная и любящая. Джинна взяла на себя материнскую роль для Тириона и его брата и сестры после смерти Джоанны Ланнистер и поэтому была единственной матерью, которую когда-либо знал Тирион. Он часто думал, что тетя Джинна обладает большой силой характера, чего ей хотелось бы увидеть у Серсии. И может быть, только может быть, у нее хватило бы сил вытащить Серсию из того ужасного положения, в котором она сейчас оказалась. Хотя я надеюсь, что Серсия и ее люди будут слишком беспечны и неорганизованы, чтобы проводить какие-либо поиски, дороги по-прежнему будут опасны, сказал Тирион. Я все еще ищу защиту. Итак, ты пойдешь со мной, Брон. Наемник захрипел, изгибаясь на мягкой кровати. Он сделал из ответа такое зрелище, что Тириону пришла в голову мысль, что из Бронна получится превосходный бард. Я полагаю, что могу пойти на эту жертву ради тебя, наконец выдал он. За плату, разумеется. Я люблю золото, и у вас, Ланнистеров, его много. Не заблуждайся, если что-то пойдет не так, тогда всему конец. Я не постесняюсь бросить тебя волкам, понятно? Тирион фыркнул. О, я прекрасно это понимаю. Почему, по-твоему, я нанял тебя? Из-за твоего всепоглощающего чувства сострадания и милосердия. Клянусь семеркой, нет. Я ценю твой инстинкт выживания и практичность. Хорошо, у нас осталось понимание, сказал Брон. Он поднял голову, изогнув бровь. Ты когда-нибудь думал о том, что будешь делать, если что-то пойдет не так? Я очень надеялся проигнорировать эту возможность. Большое спасибо, подумал Тирион. Он медленно выдохнул, сквозь стиснутые зубы. Когда я впервые достиг зрелого возраста, мой отец поставил меня ответственным за слив нечистот в утесе Костерли. Я с гордостью носил титул повелителя отходов моего родового дома. Несомненно, он счел это подходящей должностью для своего нежеланного бесенка сына. Но я отличился на этой должности, даже он не мог этого отрицать. Вода никогда не текла лучше, и все дерьмо исчезало из замка. Вони почти не было. Ты опять к чему-то клонишь? Спросил Брон, вздохнув. Тирион закатил глаза, но продолжил. Благодаря этому, я знаю все подземные ходы утеса Костерли лучше, чем кто-либо. Лучше, чем мой отец и стража замка. Если на встрече с моей семьей что-то пойдет не так, тогда я смогу использовать это знание, чтобы сбежать в безопасное место. Я полагаю, это одно из немногих преимуществ того, что я карлик. В последних словах была горечь, если не сказать больше. Ты также можешь использовать эти знания для скрытного захвата замка, заметил Брон. Тирион вздрогнул, образ вражеских солдат, кишащих в его доме, заполнил его разум. Я иду к дяде Кивану, чтобы избежать кровопролития, Брон. Ты бессердечный, жадный ублюдок, мой друг. И это то, что мне в тебе нравится. Но даже ты должен понять, почему я не хочу рисковать безопасностью моей семьи, многие из которых женщины и дети. К слову, у нас нет силы, способной на такое, он тяжело сглотнул. Но я не исключаю эту возможность, просто говорю, что предпочел бы, чтобы до этого не дошло. Делай, что хочешь, пожал плечами Брон. Это твоя семья. Семья. Моя семья. Подумал Тирион. Хотя он иногда отрицал это, Тирион хорошо помнил свою семью. Теплота Джейми, конечно же, присутствовала в его жизни. Но были также его дядя и тетя. Дядя Гирион, которого он любил больше всего на свете, умел его рассмешить. Дядя Тигет, огорченный тем, что они все постоянно жили в тени Тайвина, и дядя Киван, который пришел к выводу, что он никогда не будет старшим братом, все они были добрее к Тириону, чем когда-либо был его отец. Тетя Джинна однажды, когда Тирион был еще совсем молод, признала, что его разум такой же сильный, что и у Тайвина. Этого было более чем достаточно, чтобы Тирион полюбил ее. Затем были его многочисленные кузены и большая семья. Да, многие из них держались на расстоянии из-за неодобрения Тайвина, но не все. Будут ли они на моей стороне? Спросил себя Тирион впервые по-настоящему искренне. Я знаю, что дядя Киван – практичный человек, я знаю это. Но я также знаю, что он заботится и о репутации семьи. Меня вряд ли любят дворяне Вестероса. Даже если они не сразят меня немедленно, нет никакой гарантии, что дядя Киван решит выслушать меня, не говоря уже о признании того, что я был наследником своего отца и теперь должен быть лордом утеса Костерли. Или, что он не решит взять мои знания, а потом отправит их в Серсии. Ланнистеры, Наконец, получили контроль над железным троном, как всегда хотел мой отец. Но удержать его сейчас – проблема. Он может подумать, что поддержка Серсии отвечает интересам семьи, долгосрочной в перспективе. Страх начал проникать в кости Тириона, разъедать его желудок и разум. Но он смог заставить его уйти. Нет, нет, я не могу позволить себе так думать. Я не могу позволить страху разрушить мои планы. Мне нужно верить, что дядя Киван увидит смысл выступить против Серсии. «О чем ты думаешь?» – спросил Брон. «О моей семье, дяде, тете и, даже, отце». Наемник весело фыркнул. «Иногда я тоже думаю о своем старике. Он сильно бил меня, хотя и не так сильно, как моя мать. Мой отец никогда не бил меня», – ответил Тирион. «Это было выше его достоинства». Брон продолжил, не заметив, что Тирион что-то сказал. «Он был тем, кто научил меня заботиться только о себе. Я должен отдать ему должное за это». Теперь настала очередь Тириона хихикать. «Ну, я полагаю, пришло время использовать то, чему научил меня мой отец, к лучшему или к худшему, чтобы выжить и защитить мою семью. Я уверен, что он одобрит, в каком бы аду он ни оказался, учитывая, как сильно он всегда настаивал, ставя благо семьи превыше всего. И он поставил имя Ланнистеров на первое место. Возможно, это проклянет его, но Тирион сделает все возможное, чтобы защитить свою семью, особенно своего брата. О, Джейми, почему ты ввязался в этот бардак? Его старший брат будет проблемой, в этом нет никаких сомнений. Прежде всего, Джейми был опытным бойцом. На поля боя он был бы армией из одного человека. К счастью, Тирион был совершенно уверен, что Серсия захочет оставить Джейми рядом с собой, уменьшая для него опасность. Тем не менее, если разразится война, навыки Джейми будут держать всех в напряжении. Проще говоря, любимый старший брат Тириона был потенциальным врагом, угрозой. И все же Тириона это не заботило. Даже если они были по разные стороны войны, он хотел защитить Джейми. Даже если это означало защищать Джейми от самого себя. Себя и, что более важно, от Серсии. Стук в дверь вывел его из раздумий. Тирион напрягся, и краем глаза увидел Бронна, севшего на кровать. Когда наемник потянулся к своему кинжалу, раздался знакомый голос. «Лорд Тирион! Сир Брон! Вы тут! Это Джон!» Тирион вздохнул с облегчением и открыл дверь. «О, хорошо, это ты! Я думал, что кто-то идет, чтобы убить меня!» Поприветствовал он гостя. Вместо того, чтобы рассмеяться, Джон озабоченно нахмурился. «Не беспокоили ли тебя другие? Меня волновала такая возможность, поэтому я пришел проверить. Ну, никто не рад, что я здесь, но нет, они принимают это достаточно хорошо, чтобы не быть открыто враждебными. По крайней мере, никто не угрожал моей жизни. Заходи, заходи», — он махнул Джону внутрь, закрывая за ним дверь. Несмотря на то, что они находились в относительно безопасном месте, Тирион слишком долго играл в придворные игры, чтобы не верить, что никто его не подслушает. «Я хотел еще раз поблагодарить тебя за всю помощь. Если бы не ты, я совершенно уверен, что стал бы пищей для рыб. Мы бы оба стали», — сказал Брон, вернувшись в свою расслабленную позу. «Не думайте об этом», — сказал Джон и принял предложенное ему вино. «Ты не заслужил быть убитым просто за то, что был связан не с тем человеком». Джон и Тирион оба съежились от этих слов и непреднамеренного смысла, который они имели. Джон откашлялся, переводя разговор в менее трагичную тему. «Насколько я могу судить, большинство людей отправится в путь через 2 дня. Ты будешь готов, насколько я могу, хотя я не могу утверждать, что с нетерпением жду возможности снова путешествовать так скоро», — сказал он. «Ты, то же самое, не с нетерпением жду возвращения на корабль. Хотя, надеюсь, это путешествие будет недолгим», — пожал плечами Джон и посмотрел на Бронна. «Я не знал, что вы остаетесь с нами, сир Брон». Наемник усмехнулся. «Сир Брон, мне нравится, как это звучит. И да, до тех пор, пока бес стоит моего времени, я буду рядом. Ну, тогда я приветствую вас. У меня такое чувство, что нам понадобятся все доступные руки, и я слышал, что вы успешно защитили лорда Тириона от бандитов, которые уничтожили весь его отряд и вытащили его из королевской гавани. Во всяком случае, мы не можем позволить Серсии ходить первой. Если мы это сделаем, то у нее будет возможность предсказывать наши ходы. Согласен. Вот почему мы с Бронном направляемся к утесу Костерли. Мы будем держаться вместе с Тирелами как можно дольше. Безопасность в количестве и все такое. Да, согласно кивнул Джон. Это и то, что моя семья будет в безопасности, пока я возвращаюсь на север. Как бы я ни беспокоился, я продолжаю говорить себе, что мне нужно верить, что принятых мной мер будет достаточно, чтобы защитить их. Меры? Спросил Брон. На мгновение Джон колебался с ответом, без сомнения опасаясь раскрывать слишком много информации о планах своей семьи, даже перед верными союзниками. Умный парень, подумал Тирион, снова наполняя кубок вина Джона. Тем более, что именно его скрытые уловки сыграли решающую роль в том, чтобы заранее сорвать планы Серсии. Конечно, он не был настолько милосерден, чтобы предположить, что она не устроила бы полный беспорядок и без присутствия скрытого принца. Наставник моей сестры, Сириа Форель, пойдет с ними, он славный фехтовальщик. Его вместе с несколькими надежными людьми будет достаточно, чтобы справиться с любой угрозой, которая встретится им на пути. Джон переместился, его глаза заскользили по комнате. Вообще-то, Тирион, я подумал, не мог бы ты немного пройтись со мной? Я хотел бы тебе кое-что показать. О, да, конечно, сказал Тирион. Он не был глупым человеком, нетрудно было догадаться, что Джон хотел поговорить о более секретных вещах. Ладно, вы двое, идите, секретничайте, рассмеялся Брон. Я собираюсь вздремнуть перед ужином и собрать вещи. Тириону не в первый раз пришло в голову, что наемник умнее и лучше осведомлен о том, что происходит вокруг него, чем можно было бы предположить по его внешнему виду. Это было частью того, что делало Бронна таким полезным, а также таким потенциально опасным. Тем не менее, он по-дружески попрощался с ним и вышел из комнаты, чтобы следовать за Джоном по извилистым коридорам и проходам драконьего камня. Когда они достигли того уровня изоляции, который, по мнению Джона, должен был быть приемлемым, тот снова заговорил. «Лорд Ринли останется здесь, на драконьем камне. Я так и предполагал», — сказал Тирион. «Я не претендую на звание целителя, но даже я знаю, что следует по возможности избегать перемещения человека в его состоянии». «Да», — кивнул Джон, — «но леди Валерика тоже останется, чтобы продолжать наблюдать за лечением лорда Ринли». «Ха, это было странно». Тирион мог по пальцам одной руки пересчитать количество взаимодействий, которые у него были с грозной леди Волкихар, и хотя ни одно из них не было неприятным, женщина нервировала его, почему, он не мог объяснить. С другой стороны, Тирион знал, что женщина провела большую часть времени на борту корабля, работая в лазарете. Тем не менее, казалось странным, что она была готова отделиться от своей семьи. «Джиндри присоединится к моей семье на севере, это кажется ему самым безопасным местом. Он подумывал остаться здесь, на драконьем камне, но решил, что тут будет неспокойно», — продолжил Джон. «Вопросы наследования и власти всегда таковы», — согласился Тирион. «Держать мальчика подальше от истинных Баратионов было лучшим способом сохранить ему жизнь. Что еще более важно, это убережет его от врагов, и Мира тоже присоединится к ним. Леди Валерика настояла на этом». Это заявление заставило Тириона споткнуться, застигнутого врасплох. Горячий гнев пронзил его тело, и он посмотрел на Джона, готовый спросить, какое право имеет этот молодой человек решать такие вещи, не посоветовавшись с ним. Но затем гнев Тириона угас. Ее сменила глубокая печаль из-за того, что Тирион не смог удержать Мерцеллу с собой и что он не смог ее защитить. «Нет, я должен верить, что Джон хочет обезопасить ее», — напомнил он себе. «Он еще не подводил меня, так что, по крайней мере, сейчас мне нужно смириться с этим». Кроме того, не было никакого разумного объяснения тому, почему внучка леди Волкихар путешествует с Тиреллами и бесом Ланнистеров. Нет, люди с гораздо большей вероятностью поверят, что женщина хотела бы, чтобы ее внучка путешествовала с семьей ее будущего хорошего сына. Мерцелле удалось выжить, живя со своей матерью, Джоффри и змеями королевского двора. Она сильная девушка, так же как мне нужно верить, что Джон в глубине души заботится о ее интересах, мне нужно верить, что Мерцелла достаточно сильна, чтобы сделать правильный выбор и выжить. Как бы Тирион ни пытался убедить себя в этом, темный голос в глубине его сознания насмехался над этой надеждой. Тирион вздрогнул и отогнал этот голос. Он заставил себя улыбнуться и кивнуть. «Да, я согласен. Это хорошее решение». Плечи Джона слегка опустились, и у Тириона сложилось впечатление, что он боялся, что ситуация перерастет в драку. Он ухмыльнулся и снова начал говорить, теперь его голос стал более спокойным. «Энцо и я завершили наши приготовления к отплытию в Солнечное Копье. Капитан Наделайза отвезет нас на своем корабле, еще раз напомнив мне, что я буду в долгу перед ней, когда все это закончится», Джон произнес последнюю часть со смешком, но Тирион не мог не согласиться с этим утверждением. Он также был в долгу перед женщиной за то, как справедливо она обращалась с ним на корабле, и за то, что она ясно дала понять, что не потерпит никакого насилия по отношению к нему или Бронну. «Сэм тоже присоединится к нам, хотя он признался, что ему плевать на жару, я не могу представить, что он будет развлекаться в пустыне. Тем не менее, я рад, что он с нами. Ты точно не увидишь меня в Дорне в ближайшее время. Как бы я ни ценил изрядную порцию разврата, жара всегда усугубляет похмелье», полушутя ответил Тирион. Затем ему пришла в голову мысль. «Джон, куда мы идем? Я понимаю, что ты хотел увести меня подальше от Бронна, чтобы обсудить личные дела, но ты ведешь меня куда-то конкретно, или мы просто ходим кругами?» Ответом ему была настоящая улыбка, широкая и яркая. «О, у меня есть для вас сюрприз, лорд Тирион, и я думаю, он вам понравится», — весело произнес Джон. Глава 27, часть 6. «Мне это снится», — выдохнул Тирион, широко раскрыв глаза и глядя на маленьких существ перед ним. Он нерешительно протянул руку, осмеливаясь коснуться пальцами гладкой теплой перепонки крыла. «Я знаю о твоем увлечении драконами, поэтому я подумал, что ты хотел бы увидеть их, прежде чем мы расстанемся», — сказал Джон. Он наклонился, подхватил маленького синего дракона и поднял его на плечо. Маленькие когти вонзились в ткань туники Джона, когда существо восстановило равновесие, прежде чем издать чириканье и сунуть морду в ухо Джона. Понюхав немного, дракончик чихнул и откинул голову назад. Через мгновение ему, казалось, стало удобно, и Джон почесал его под подбородком. Темный дракончик, Эбони, как сообщил ему Джон, растянулся на ногах Тириона и глубоко вздохнул. Он потянулся вниз, поглаживая кончиком пальца позвоночник существа, любуясь тем, как изгибаются его мускулы и чешуя от прикосновения. «Они могут быть самой удивительной вещью, которую я когда-либо видел». Громкий кошачий крик привлек их внимание к сундуку, на котором спал теневой котенок Джона. Третий из драконов, серо-оранжевый, решил, что укусить кошку за хвост было отличной идеей. Очевидно, он не учел, насколько больше был призрачный котенок. Теперь, прижатый пушистой лапой, он издавал серию громких возмущенных щелчков и писков, которые взволновали его брата и сестру. «Этот всегда создает проблемы», — вздохнул Джон. Он подошел к сундуку и начал разделять ссорящихся питомцев. «Фантазм, хватит, ты победила», — он усвоил урок. В конце концов, ему удалось освободить дракончика, оставив призрачную кошку нахмуриться и запрыгнуть на место повыше, чтобы она могла безопасно возобновить свой кошачий сон. Подойдя к своему креслу, Джон взглянул на дракончика в своих руках и сказал: «Ты сам навлек это на себя, верно?» Дракон раздраженно фыркнул. «Я полагаю, они держат тебя в напряжении?» — спросил Тирион, вызвав громкий стон Джона. «О, ты не знаешь и половины. Они постоянно пытаются сбежать из этой комнаты и кусают все, что привлечет внимание», — сказал Джон. «Я пытаюсь их дрессировать, особенно сейчас, когда они начали дышать дымом. Скоро начнется огонь, и я не хочу, чтобы это вышло из-под контроля». Тирион вспомнил истории о разрушениях, которые Эйгон и его сестры-жены причинили с помощью драконов, а также истории о пожаре в летнем замке. Поморщившись, он кивнул. «Да, это было бы довольно прискорбно, особенно, если ты на корабле». Джон вернулся на свое место. «Что ты можешь рассказать мне о драконах?» «Я... Ты говорил, что прочитал почти все, что написано о драконах Таргариенов. Итак, что ты можешь рассказать мне о драконах?» Это было правдой. Тирион гнался за знаниями о драконах с таким же энтузиазмом и жадностью, как поглощал вино и женщин, особенно, когда был моложе. «Что ты хочешь знать?» — спросил он, пытаясь откопать свои знания в глубинах разума. Джон пожал плечами. «Давай начнем с того, сколько времени потребуется, чтобы они стали достаточно большими, чтобы ездить верхом. Хмм. Судя по рассказам, дракону Тираксису было около 10 именин, прежде чем он смог нести юного принца Джоффри Вилариона на короткие расстояния. Хотя, насколько я помню, в то время Тираксис все еще считался слишком молодым и маленьким для битв, объяснил Тирион. Хотя это не значит, что эти, он кивнул на троих досаждающих детенышей, будут расти с той же скоростью. Могу сказать, что наличие достаточного пространства для роста, а также большого количества мяса позволит им расти быстрее. Между прочим, им нужно есть вареное мясо. Со временем они смогут охотиться на животных и готовить его собственным огнем, но не сейчас. Да, я это заметил. Они таскают его прямо из моего ужина. Хотя я прослежу, чтобы у них было больше еды. Джиндри работает с кузнецом замка, чтобы сделать большую клетку, которую я смогу использовать для их перевозки. Это необходимо для их же безопасности, но я позабочусь о том, чтобы они могли находиться на открытом воздухе как можно чаще и дольше. Будь осторожен с этим, предупредил Тирион. В конце концов, их чешуя утолщается и становится тверже. Она станет прочнее стали. Они смогут плавить стены замков своим пламенем. Но пока они уязвимы, и ты должен их защитить. При этих словах Джон притянул дракона на руках ближе. Глядя на него, он провел подушечкой большого пальца по шее существа. Я был как они когда-то, молодой и слабый, вместе, которое я не понимал, но благодаря моим навыкам и заботе окружающих, я смог выжить и стать сильнее. Затем он посмотрел на Тириона. Я стал сильным, лорд Тирион, не сомневайся в этом. Я стал сильным точно так же, как они, он указал на драконов, станут. По спине Тириона пробежала дрожь, и он на мгновение вспомнил свои сны о драконах, пришедших сжечь его семью. «Ты боишься?» Тирион моргнул, пораженный вопросом. «Прости, ты боишься?» Снова спросил Джон. «Ты боишься всего, что происходит, а ты?» Ответил Тирион, уклоняясь, чтобы ему не пришлось давать ответ, которого у него еще не было. Джон нахмурился, сдвинув брови. «Я боюсь, что не смогу защитить свою семью. Такое чувство, что я, наконец, снова сближаюсь с ними. Я не хочу это терять. Тириону хотелось, чтобы у него было вино. Я боюсь за свою семью. Я боюсь того, чего нам всем будут стоить действия Серсии», – пробормотал он. «Я боюсь того, что люди захотят от меня», – сказал Джон, еще больше нахмурившись. «Теперь, когда они знают, что я, кто я есть, я боюсь, что люди захотят, чтобы я был королем из-за ценности моей крови. Но я не хочу править». Тириона поразило выражение лица Джона, он выглядел одновременно молодым и старым. Такой взгляд он видел только у тех, кто смотрел в огонь трагедии и ужаса. «Я обнаружил, что бремя долго редко волнует, хотим мы его нести или нет», — ответил Тирион. «Что бы ни случилось, Серсии нельзя позволить сохранить контроль над Железным Троном. Как только она уйдет, королевству понадобится новый правитель, будь то ты или кто-то другой. И список желаемых и подходящих кандидатов очень мал. Ты был бы хорошим королем», — подумал Тирион. «Говорят, лучшие короли — это те, кто не хочет короны». Конечно, Тирион не был полностью уверен, что хочет, чтобы Джон был королем. Каким бы опасным ни было положение, часть Тириона все еще хотела, чтобы Мирцелла восседала на троне, даже если ее наследие стояло под вопросом, насколько она претендует на него. Конечно, в конце концов, было бы лучше, если бы она этого не сделала. Ее безопасность была его наивысшим приоритетом и останется им в будущем. И мало кто может быть более уязвимым, чем молодая незамужняя девушка без родителей, обладающая властью. Даже если он был ее дядей, Тирион мало что мог сделать, чтобы защитить Мирцеллу в змеином гнезде Королевской гавани. Если бы у нее был муж, обладающий силой и союзниками, чтобы защитить ее, Мирцелла могла бы не просто выжить, но даже процветать. Она умная девушка, практичная и дружелюбная. Она могла бы стать сильным правителем, если бы ей дали шанс. Тирион снова взглянул на Джона, быстро вычисляя в уме его возраст. Он не намного старше Мирцеллы, и их брак закрепил бы ее легитимность. Джон как король может быть опасной и в настоящее время непредсказуемой проблемой. Джон как верный супруг Мирцеллы был совсем другим делом. Был также вопрос о леди Сирне, будущей невесте Джона. Но это была проблема, которую можно было бы решить в другой день. «Возможно, это и хорошо, что мы боимся», — сказал Тирион после долгого молчания. «Страх может заставить нас быть осторожными. Осторожность может сохранить нам жизнь. Он также может свести с ума», — ответил Джон. «Знаешь, мне иногда снятся кошмары. О том, что могло случиться, о том, что произошло, о битвах, в которых я участвовал, и о вещах, которые я видел и хотел бы забыть. Мне всегда снились кошмары об историях, которые мне рассказывали в детстве. Были времена, когда я был маленьким, и мне снилось так много снов о чудовищах, которые скрываются за стеной, которые приходят за мной». Тирион не мог не фыркнуть. «Раньше тебе снились дурные сны про снарков и ворчунов. Не смейся, я был ребенком», — сказал Джон, борясь с желанием рассмеяться. «И нет, ни снарки и ни ворчуны. Дядя Бинджин рассказывал нам всевозможные истории, наполнив наши головы таким количеством ужасов, что дядя Нет в конце концов запретил дальнейшие истории. Он утверждал, что все наши крики и плач сводили его и леди Кейтилин с ума». Джон провел рукой по волосам. «С тех пор, как я вернулся в Вестерос, я клянусь, что...» «О, неважно. У меня есть еще один вопрос, Тирион. Будь так любезен». «Конечно, хотя после этого мне придется начать расспрашивать тебя», — полушутя сказал Тирион. «Расскажи мне о Мартиллах», — попросил Джон. «Если я хочу договориться с ними и помириться, мне нужно будет узнать о них. По крайней мере, больше, чем я уже знаю». Тирион испустил долгий, медленный вздох. «Я могу сказать, что они могут убить тебя немедленно. Принц Даран Мартилл – спокойный, умный человек, но его младший брат – только умный. Я уверен, что ты слышал истории о печально известном Аберине Мартилле». Выражение лица Джона говорило само за себя. «Я слышал, что он уважаемый воин и ученый. Я знаю, что он славится своим характером и привычкой отравлять своих врагов. И его сексуальный аппетит, не забывая об этом», — ухмыльнулся Тирион. Джон закатил глаза. «Я знаю, что у него много незаконнорожденных дочерей, которых он обожает. Дядя Нет даже подумывал о том, чтобы устроить брак между мной и одной из них. И я знаю, как сильно он любил свою сестру. Велик шанс, что он захочет убить меня сразу, как увидит. Я не буду лгать. Хорошо известно, в какой ярости был Аберин Мартилл из-за смерти своей сестры и ее детей. Если бы Джон Арвин не нашел способ заключить мир с принцем Дараном, я не сомневаюсь, что Аберин сражался бы с короной до самой смерти, а может быть, и дольше. Мой отец утверждал, что он полусумасшедший, и хотя я знаю этого человека только понаслышке, эта репутация достаточно свирепа, чтобы я в ней не сомневался. Я боюсь, что если он сочтет тебя виновным в том, что он считает грехами твоих родителей, что бы ни говорил его брат, он может сделать все возможное, чтобы ты никогда не покинул Дорн. Не зря его называют красным змеем. Возможно, я не понимаю всех твоих способностей, но тебе стоит помнить, что змеи смертоносны, опасны, непредсказуемы и часто убивают зверей покрупнее их. Тирион натянуто улыбнулся. «Я хочу сказать, будь осторожен». «Буду», — сказал Джон, задумчиво кивнув. «А как насчет остальных членов семьи?» Тирион не сразу ответил, обдумывая мысли. «Принца Дарана Мартилла трудно судить. Я знаю, что он страдает от подагры уже давно. Он использовал это как предлог, чтобы не ехать в Королевскую гавань в том редком случае, когда были приглашены Мартиллы. Это, а также отсутствие у него политических шагов, затрагивающих остальную часть Вестероса, привели к тому, что некоторые считают его слабым. Хотя мой отец никогда не был в этом убежден». Увидев растерянное выражение лица Джона, Тирион продолжил. «Он никогда не верил, что Даран был готов позволить смерти своей семьи пройти так легко и без возмещения ущерба. Даже у самых спокойных дарнийцев есть характер, который предотвратит подобное. Более того, каким-то образом он удерживал от действий такую печально известную горячую голову, как его младший брат. Нет, он всегда подозревал, что Даран ждет чего-то, хотя у него не было доказательств. И все же, если он прав, Даран Мартилл может быть опаснее своего брата. А что насчет детей Дарана? Хм-м-м. Его наследница, Арианна Мартилл, единственная примечательная, поскольку Тристан еще всего лишь мальчик, а Квинтин ведет себя очень тихо. Он не кажется впечатляющим. Судя по тому, что я слышал, принцесса красивая, проницательная и расчетливая. О, и осторожней с ублюдками Аберина. Они верны своему отцу и похожи на него по темпераменту. Он может использовать их против тебя. Хаем, на самом деле, это не просто обычная опасность, которую нужно остерегаться. У дарнийцев есть успешная история использования соблазнения для подрыва позиции врагов. Хотя я уверен, что мизинец пытался сделать то же самое. Однако пренебрежение этим может привести к последствиям. Значит, ты хочешь сказать, что мне нужно остерегаться их всех? Рассмеялся Джон. Если тебе от этого станет лучше, я тоже иду в львиное логово. Джон на мгновение задумался, прежде чем снова заговорить. Возможно, если бы я дал им другую цель для их мести, это остудило бы их кровожадность достаточно, чтобы услышать мое предложение. Тирион удивленно посмотрел на него. «Я очень надеюсь, что ты не думаешь обо мне», — воскликнул он. «Что? Нет, ты знаешь что-нибудь об Амариллархе?» Странный вопрос, но... Тирион перебрал это имя в уме. «Лорх, Лорх, он рыцарь из мелкого дома Лорх, какого-то знаменосца дома Ланнистеров. Я встречал его всего несколько раз, и, честно говоря, он не произвел на меня особого впечатления. Мой отец терпел его, что всегда казалось мне странным из-за того, насколько неразумен Лорх. Ты знаешь, где его можно найти? Последнее, что я слышал, мой отец послал его наблюдать за восстановлением Харвинхолла. А что?» Джон отмахнулся от него. «Боюсь, пока мне придется держать это при себе. Все, что тебе нужно знать, это то, что у сира Амариларха большой долг, который он должен заплатить семье Мартиллов». «Хаем», — задумался Тирион. Даже сказав так мало, Джон только что рассказал ему много. У Мартиллов был очень короткий список причин, по которым они могли бы что-то иметь против Ларха. Похоже, он замешан в убийстве принцессы Эли и ее детей. Его отец старался сделать так, чтобы никто не знал, кто совершил этот жестокий поступок. Люди любили Элию, и он не хотел иметь дело с беспорядком из-за ее убийства. Несмотря на это, в Утесе Костерли было общеизвестно, что Григор Клиган убил Элию и ее сына. Говорили, что он изнасиловал принцессу с кровью и мозгами ее сына на руках. Однако смерть принцессы Рейнис была загадкой. Клиган мертв. Судя по слухам, Джон сделал это сам и получил от этого огромное удовольствие. Если он и Мартиллы так сильно хотят Ларха, это может означать только одно. Принести его в жертву Мартиллам, чтобы обеспечить их благосклонность, не будет большой потерей. Я уверен, ты слышал, что Ланнистеры всегда платят свои долги. Поэтому я одобряю долги. Я не могу отделаться от ощущения, что у меня есть свои долги. Как же так? Спросил Тирион. Джон не жил в Вестеросе много лет, кому он мог быть должен? Джон снова пожал плечами. Это мои родители вызвали восстание Роберта, не так ли? Если бы они не сбежали вместе, возможно, Элия и ее дети не погибли бы. И да, я знаю, что все гораздо сложнее. Энцо и Сирана чуть ли не вбили мне в голову, что я не несу ответственности за действия своих родителей. И все же, я знаю, что эти эмоции нелогичны, но некоторая вина все еще остается. «Ну, у меня нет возможности убедить тебя чувствовать что-то другое», — сказал Тирион. «Но позволь мне сказать только одно. Рождение — это не преступление. Ты просил о своем наследии не больше, чем я просил о моем». Он указал на себя, заслужив смешок. «Я просто...» Без предупреждения дверь распахнулась, и они увидели суровое лицо Неда Старка. «Дядя, пожалуйста, стучи в следующий раз», — сказал Джон. «И как ты открыл эту дверь?» Эти слова остановили Старка. «Я попросил у одного из старших слуг дополнительный ключ», — пробормотал он. «Я беспокоился, что не смогу войти, если с тобой что-нибудь случится». Джон нахмурился, явно недовольный. «Ах, хорошо, и все же, пожалуйста, стучи в следующий раз». Лорд Винтерфилла какое-то напряженное время молчал, вместо этого переключив внимание на Тириона. «Лорд Тирион, надеюсь, вы в порядке». Голос мужчины был таким же морозным, как и его родной замок. Было ясно, что хотя Старк проголосовал за Тириона, между ними не было ни доверия, ни обретенной дружбы. «Насколько я могу, по крайней мере, учитывая обстоятельства», — ответил Тирион. «Отлично, отлично. А теперь, если вы не возражаете, я хотел бы поговорить с моим сыном, наедине». Джон не выглядел в восторге от этих слов. Тем не менее, Тириону не хотелось ввязываться в их семейные дела. Он встал, осторожно переложил все еще дремлющего дракончика и похлопал Джона по плечу. «Я составлю список различных текстов, которые могут тебе пригодиться», — сказал он. «Несколько могут быть в библиотеке этого замка». «Спасибо, лорд Тирион. Было здорово поговорить с вами». «Взаимно, сэр Джон». Джон улыбнулся ему. Однако Старк лишь нахмурился, когда Тирион протиснулся мимо. Глава 27, часть 7. Джон Иксви. Джон прикусил язык, чтобы не поднять вопрос лишнего ключа, который его дядя получил от его комнаты без разрешения. Если их пути вскоре снова разойдутся, не будет смысла проводить эти последние дни в ссорах или злобе друг на друга. «Подготовка прошла хорошо», — спросил он, хотя уже знал ответ. Джон помогал присматривать за ней, и Арья рассказала ему все. Его дядя кивнул. «Да, леди Шир, леди Баратион проявила великодушие, одолжив нам корабль, чтобы мы могли вернуться в Винтерфилл. Мы будем у нее в долгу. Может быть, она рассматривает это как выплату своего долга за помощь ей в побеге из Королевской гавани», — предположил Джон. «Или, возможно, это просто от доброты ее сердца». Циничная часть Джона сомневалась в этом. Люди, особенно власть имущие, редко что-то делали просто так. Тем не менее, Ширин Баратион была еще молода, так что, возможно, у нее была невинность. Что Арья думает обо всем этом? Его младшая сестра не была счастлива. Когда они в последний раз разговаривали, она, казалось, разрывалась между желанием вернуться в Винтерфилл и желанием остаться с ним. «Асанса, я знаю, что в последнее время она вела себя странно». Дядя Нед вздохнул. «Арья не рада снова расстаться с тобой. Одинокий волк умирает, а стая выживает», — твердит она мне. «Она не признается в этом, но боится, что больше никогда тебя не увидит. Как бы жестко Арья не вела себя, внутри она все еще милая маленькая девочка», — с любовью подумал Джон, скрывая улыбку. «Ей не о чем беспокоиться, меня трудно убить. Мы все так думаем, вплоть до момента, когда свет навечно угасает в наших глазах». Прежде чем Джон успел ответить, дядя Нед продолжил. «Санса, она все еще злится и отворачивается всякий раз, когда я пытаюсь с ней поговорить. Я хочу помочь ей, но, думаю, не лучше ли позволить ей самой разобраться в себе? Жесткая любовь имеет свое место в мире», — согласился Джон. «Мне пришлось научиться выживать в одиночку в Скайриме, и это сделало меня сильнее. Я не говорю, что нужно забросить Сансу в далекую страну одну и без медика, но заставить ее решать проблемы самостоятельно может принести ей пользу. То есть, если мы все...» Дядя Нед замолчал, не желая произносить слова. Джон понимал это больше, чем кто-либо из живущих Старков. Его дядя многое потерял в прошлой войне. Теперь, когда у него были собственные дети, Хранитель Севера, несомненно, был в ужасе от того, что его дети могут присоединиться к его брату, сестре и отцу в склепах Винтерфилла. «Сирана защитит вас всех», — сказал Джон, надеясь хоть немного утешить. «Я бы не согласился отпустить вас одних в Винтерфилл, если бы она не согласилась пойти с вами. И я счастлив иметь ее с собой для дополнительной защиты. Я не буду утверждать, что понимаю все это, магическое дело, и я даже не уверен, кто такая леди Сирана, но я могу сказать, что она более чем способный боец, и я не собираюсь спорить с кем-то таким рядом со мной. Даже если у меня есть подозрение, что я ей не нравлюсь». «Очень не нравишься», — подумал Джон, но не стал говорить об этом вслух. Он не хотел иметь дело с тем, что его дядя начал подозревать, что Сирана не человек. «Ты должен попросить ее провести тренировочный поединок против тебя. Сирана хорошо обучена обращению с мечом, но склонна пренебрегать им, предпочитая кинжалы. И наличие опытного противника может улучшить ее настроение и отношение к тебе. Я тренировался с Лианной, когда мы оба были маленькими», — через мгновение сказал его дядя. «Вот почему я никогда не мог заставить себя наказать тебя за тренировку с Арьей. Это слишком напоминало мне о прошлом». Между ними повисла тишина, поскольку они не могли не думать о том, что было, и о том, что никогда не может быть снова. Через мгновение дядя Нед, казалось, вернулся к настоящему. «Да, это хорошая идея. Боюсь, я слабею в своих навыках. Учитывая то, что грядет, мне нужно быть в форме. Сирия тоже будет там. Я знаю, что он будет проводить большую часть своего времени, тренируя Арью, но я не могу представить, что он откажется от возможности, если она будет предложена. Даже если его стиль фехтования сильно отличается от твоего, всегда стоит расширять свои возможности. Особенно, как выразился дядя Нет, с тем, что грядет. «У меня также есть важная просьба», — сказал Джон. Он протянул руку, чтобы взять дядю за плечо и посмотреть ему в глаза. «Позаботься о Мире. Она очень важна для меня, Сираны и ее матери. Да, конечно, я буду относиться к ней, как к своему ребенку», — ответил дядя. «Скоро она станет твоей семьей, а значит, и моей. Будь уверен, я защищу ее. По крайней мере, Нед Старк всегда стремится защитить своих детей». «К лучшему или к худшему», — подумал Джон, напоминая себе, что Сирана и Сирия будут рядом, спасибо. Она, через многое прошла за последнее время. Вот почему она оставалась со своей бабушкой и держалась подальше от Красного замка. Легкая ложь, одна из многих, которые они придумали, чтобы собрать воедино предысторию внезапно появившейся Миры Волкихар. Если Джон не сожалел о чем-то во всей этой ситуации, так это о том, что Арье пришлось подыгрывать всему этому. В конце концов, они расскажут его дяде правду, хотя Джон хотел сначала убедиться, что это безопасно. «Спасибо», — сказал он, выдавливая улыбку. «Вот я, лгу тебе, как ты лгал мне большую часть моей жизни. И мы оба сделали это на благо ребенка. Признаюсь, теперь я лучше тебя понимаю». Джон убрал руку и откинулся на спинку кресла. «Итак, ты с нетерпением ждешь возвращения в Винтерфилл». Казалось, это сняло напряжение. Дядя Нет улыбнулся. «Не с нетерпением жду долгого путешествия на корабле, но да, я хочу снова всех увидеть. Я продолжаю думать о бедном Робби, застрявшем в делах, к которым я не подготовил его должным образом. Как бы я ни надеялся, что большая война не разразится, мне нужно взять под контроль знамена Севера. Но, более того, я просто хочу увидеть свою семью и дом. Я скучаю по ним всем. Бран и Рикан не будут так долго оставаться маленькими, и я хочу иметь возможность наслаждаться их взрослением. Я тоже по ним скучаю», — признался Джон. «Больше, чем я думал. Это странно, поскольку я так долго отсутствовал в Скайриме, можно подумать, что несколько лун ничего не изменит. И, тем не менее, я все еще скучаю». Его дядя согласно кивнул, прежде чем поморщиться. «Я хочу увидеть Кэт. Мы не расстались по-хорошему, в чем мы оба виноваты. У меня есть ошибки, за которые я должен извиниться, и проблемы, которые мне нужно исправить. Я», — сказал Джон, его лицо ничего не выражало. «Моя ложь о тебе», — согласился дядя Нет. «Я не уверен, что смогу когда-либо полностью сожалеть о ней. И все же я сожалею обо всей боли, которую я причинил Кэт, нашим детям, а больше всего тебе. И теперь я должен сделать все, что в моих силах, чтобы исправить то, что я сломал. Если мы хотим пережить грядущий шторм, то наша стая не может быть разделена. Мне также нужно поговорить с ней о том, что делать с Сансой. Я позволил Кэт присматривать за воспитанием и обучением Сансы, Арье тоже, если уж на то пошло. И хотя я ничего не думал об этом в то время, что-то явно пошло не так. Что-то, что нам нужно исправить. Без шуток. Если Сансе будет позволено продолжать в том же духе, ее убьют. Что касается леди Киттелин, Джон просто кивнул. «Леди Киттелин, твоя жена. Вполне естественно, что ты хочешь снова ее увидеть». И это все, что он собирался сказать по этому поводу. Теперь Джон перевел разговор на единственную, возможно, более неудобную тему. «Будущий правитель Вестероса. Как ты думаешь, кто займет трон, когда все закончится?» — спросил он. «Серсии нельзя позволять долго оставаться на железном троне, это ясно. Но что будет потом? Это хороший вопрос. Когда придет время, я могу только представить, что будет борьба за власть, особенно если не будет конкретных планов». Дядя Нет с любопытством взглянул на Джона. «Ты хочешь быть королем? Я поддержу тебя, если ты этого хочешь». Джон чуть не содрогнулся от этих слов. «А ты сам хочешь быть королем?» — ухмыльнулся он. «Я не против поддержать тебя». Выражение лица дяди заставило его рассмеяться. «Тогда мы оба согласны с тем, как ужасно это звучит. Нет, я просто хочу вернуться в Скайрим, когда все это закончится. Быть королем сведет меня с ума. Есть вещи, которые я хочу, в основном жена и дети. Но это то, чего я не могу достичь, оставаясь здесь, в Вестеросе. Как бы ни было больно снова видеть, как ты уходишь, я не буду с этим спорить. Если боги добры, то я смогу вернуться домой и состариться в окружении своих детей и внуков», — сказал дядя Нет. «Тем не менее, где же остается Вестерос? У всех остальных, несомненно, есть свои планы относительно трона и браков. Надеюсь, ты готов со всем этим справиться. О, поверь мне, я занимаюсь этим уже много лет». Хотя его дядя был прав. Кто еще там был? Ширин тоже не хотела трон. Не было никакой гарантии, что Ринли проснется, или, что у него все еще будут умственные способности для правления. Правильно ли будет передать королевство одному из совершенно неподготовленных внебрачных детей Роберта? Это может вынудить другие дома бороться за власть. А как насчет его оставшихся Таргариенов? Нет, конечно, нет. Джон не только не знал, где они, он ничего о них не знал. Они могли быть ужасными людьми, непригодными для правления. И, даже если у них был какой-то интерес к трону, они были чужими для жителей Вестероса, которые могли знать их только как детей безумного короля. Как бы сильно Джон не хотел, чтобы его заставляли править королевством так далеко от места и людей, которых он любил, мог ли он действительно просто бросить Вестерос, чтобы тот снова погрузился в хаос? Если бы дело дошло до этого, смог бы он отказаться от своих желаний на благо многих? «Часть меня желает, чтобы решение таких вещей не входило в наши заботы», — сказал он. «В конце концов, почему я должен иметь право голоса в том, кто правит, если я даже не собираюсь жить в Вестеросе? Кто тогда должен? Боги?» — спросил дядя Нет. Джон фыркнул и покачал головой. «А нет, это никогда хорошо не кончается. Возможно, у людей есть способ сказать свое слово в таких вещах. Именно так они определяют лидерство на стене, не так ли? Голосованием о том, кого они хотят видеть в качестве лорда командующего. Да, но это маленькое, изолированное сообщество, в котором собрались вместе люди всех рангов и происхождения. Устроить подобное для Железного трона было бы невероятно сложно. Возможно, невозможно. Самые ценные вещи в жизни часто таковы, сказал Джон, глядя на дракончика, который все еще был у него на руках, а сидящая на плече Блу снова начала жевать его волосы. Затем они погрузились в тишину, просто находя утешение в присутствии друг друга. Через какое-то время Эбони даже запрыгнул на колени к дяде Неду и устроился вздремнуть. Толстая, ленивая ящерица, ласково подумал Джон, ухмыляясь, когда дядя Нед начал рассеянно гладить детеныша, как домашнего кота. Тишина настолько устроила Джона, что он вздрогнул, когда дядя снова заговорил. «Давай переживем это, Джон. Я понимаю, что ты не останешься в Вестеросе навсегда, но я не хочу снова прощаться с тобой. По крайней мере, не навсегда». Прилив тепла наполнил Джона, хотя он был испорчен грустью. У Эддарда Старка были свои демоны, как и у Джона, и он боялся потерять из-за них свою семью. Он наклонился вперед, встретившись взглядом с дядей. «Дядя, я обещаю тебе это. Что бы ни случилось, тебе не придется меня хоронить. Не давай обещаний, которые не сдержишь, Джон. Мой старший брат однажды поклялся, что не умрет, и мы оба знаем, что с ним случилось». Конец книги. Оставьте, пожалуйста, ваш отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.com и нажмите на ссылку «Заказать аудиокнигу». Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, затем внимательно прочитайте правила заказа книг. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.